Глава вторая. Марш Черномора, Глинки. Опыт интонационного анализа. Сочинение Марша Черномора 1837-1838 годы Глинкою, по-видимому, предшествует сочинению другого, на Западе очень популярного марша, свадебного марша Мендельсона из музыки к шекспировской пьесе «Сон в летнюю ночь». Если только действительно все остальные части этой музыки Мендельсон написал на 15 лет позже увертюры, созданные им в 1826 году, то есть в 17-летнем возрасте. Оба марша по-своему решают проблему романтического цедура до мажора, впитывающего в себя до, возможно, полного уподобления соседние тональности, обобщающего их так, чтобы мелодически они для слуха были до мажором. Являясь объединяющим притягиваемые родственные тональные связи выразительным качеством, процесс этот шел в тесной связи с давно наметившейся эволюцией мажорности как централизующей европейской ладовой сферы с ее скалой, восходящей к водному тону, то есть полутону перед тоникой, и ее системой интервалов с точными их предназначениями. Сущность процесса заключалась в интонационном, слухом без объяснений постигаемом переосмысление внутри ладовых полутонов, ладу не принадлежащих, а лишь его окрашивающих. Переосмысление заключалось в образовании качественно нового предназначения этих полутонов. Полутон становился для слухового восприятия неприходящей хромой, а звуком, направляющим в данную тональность новую тонику, ту, для которой этот звук будет вводным тоном. Так, к примеру, повышенная четвертая ступень мажора, фа диез в до мажоре, закрепляясь в ладу как вводный тон, вводила тональность пятой ступени в общий строй данной тональности. Если повышенная вторая ступень, ре диез в до мажоре, получила в ладу качественное значение вводного тона, это ее качество вводило в данную тональность параллельной тональности доминанты минор. В тональности до мажорной это ми минор. Не надо понимать все это каким-то насильственным инкрустированием скалы гаммы в скалу гамму. Лад всегда находится в становлении, в чутком соответствии историческим закономерностям интонационных кризисов. Поэтому жизнь лада никогда не останавливается. Лад неподвижен только в учебниках музыки, как язык в словарях, но и то, пожалуй, словари более чутко отмечают жизнь языка повторными дополнениями и измененными изданиями, чем музыкальные учебники «Жизнь лада». Но ее проявление улавливается только очень чутким наблюдением и приученным к тому слухом. Иное дело в музыке устной традиции, в народном музыкальном сознании, где все поверяется слухом и звуковысказыванием, живой интонацией. Неисчислимо много раз приходилось наблюдать в наше время, как, скажем, в железнодорожном вагоне группа красноармейцев или моряков пела, чутко выпрямляя ладовый строй какой-либо талантливой, уже изданной песни, но сочиненной без учета ладово-интонационного своеобразия, очень гибкого стиля, современного народно-массового музицирования. Слушаемся в начальную мелодию свадебного марша Мендельсона, только в мелодию, забыв про гармонизацию. Фа диез нисколько не мешает ощущению до мажорности, ибо переход от него к фа бикару не звучит модуляцией, да и ритмом это не отмечается. Мелодия гаммообразна и содержит все ступени тональности до мажор. Слух Мендельсона это не удовлетворяет. Средствами гармонии он дает понять слуху, что первые ступени мелодии принадлежат тональности ми-минор, от тоники которой он строит классический цедурный каданс. И все же, несмотря на подчеркнутость модуляции, последованием аккордов, каданс ми минора — полный совершенный каданс до мажора. В целом, этот комплекс, в силу лаконичности своей, воспринимается слухом как утверждение до мажорности, вернее, утверждение мажорности в тонально расширенном цедуре. Проследим это же явление в пределах марша Черномора Глинки. Тут придется много следить за деталями, ибо мысли Глинки, можно сказать, микроскопически точна. Марш этот по своей конструктивной схеме прост, очень прост, с так называемым трио в центре. Оно, как полагается, в субдоминанте главной тональности. Значит, марш сочинен в до мажоре. вслушаемся в это трио как интонационный комплекс. Это фа-мажор очень перенасыщенный полутонностью. Прежде всего, в нем слышно чередование с гармоническим фа-мажором благодаря двукратному появлению ре-бемоль в мелодии. Это не новый тон в марше. В фанфарной средней части марша интонируются на выдержанном внутри тоне ми аккорды до диез минора с упорно акцентируемой тоникой в верхнем регистре. Энгармонизм этот, до диез, ре бемоль, трио, остается на слуху. Далее постепенно слезающие гармонии лада содержат ля бемоль, упорно, также энгармонически, напоминающий слуху о соль диез, как доминанте до диез минора в центре марша, и ми бемоль, не менее последовательно связываемый слухом с ре диез начальной стадии марша. Остается упомянуть о си бемоль как звуке, присущем тональности фа-мажор, но имеющемся и в первом периоде марша, в проходящих гармониях седьмого такта, в качестве пониженной второй ступени проскальзывающего здесь нюанса ля-минорности, но со скрытым или подразумеваемым мнимым значением вводного тона к си. Вообще интонационная мнимость, хамелеонство, колыхаемость тональных тонов повсеместно улавливается слухом в этом волшебном марше. И, конечно, Глинка задавался целью именно так, в постоянной изменчивости раскрыть облик злого Карла. И, как вспоминается, Библия сказок «Тысяча и одна ночь». Но удивительно, что вся эта мнимость всегда очень примиренно и последовательно воспринимается слухом и сознанием, без сопротивления, без досады, а скорее с приятным интересом к очаровательной забавности всей этой слуховой игры. Разгадка, конечно, в тончайше проведенной Глинкой интонационной логичности всех диатонических, хроматических и энгармонических, выявленных и мнимых, угадываемых слухом соотношениях тонов. Соотношения эти подобны перекинутым аркам от звука к звуку через пространство марша. Сцеплены они очень прочно, несмотря на зыбкость переменчивых интонаций. Итак, с одной стороны, чуткая детализация соотношений, до мнимости, с другой — прочнейшая связь их при всей строгой конструктивной системе. В результате для слуха безмерность расчленений при ясности арочных соединений звучит, конечно, не хаотически. Наоборот, как сложное интонационное единство, вызывающее постоянное внимание, настороженность и напряженность слуха. Словом, никакой тональной пестроты нет в форме марша Черномора, в форме как процессе интонирования. Марш этот до-мажорный, что Глинка и подчеркивает изумительно ясно отчеканенным диатоническим кадансом. Но это не тональность до-мажор, строго замкнутая в своих пределах системой тональных союзов или родственных связей по квинтовому кругу. Это европейский централизованный мажорный лад, интонационный комплекс, раскрывающий себя в усложненной тональности с тоникой до как главным опорным тоном и точкой притяжения среди подчиненных ей тоник. Для меня лично такое проявление жизни европейского лада, связанное с эволюцией вводно-тонности, уже не гипотеза. Ибо нет интонационного факта в истории музыки последних веков, который бы не подтверждал такого качества развития лада. Но пока дело не в спорах, а словах, и я предлагаю считать наблюдаемый процесс гипотезой. Только все же необходимо различать две точки зрения. Первое. Мажорный лад существует только тогда, когда он проявлен в одной из тональностей квинтового круга. Тогда до мажор, соль мажор, фа мажор и так далее, каждая из этих тональностей и есть лад. Но другая точка зрения. Мажорный лад в сущности комплекс интонаций, объединяющий все тональности, но раскрывающий себя в одной из тоник, централизующей вокруг себя подчиненные ей тоники с соответствующими вводно-тонными связями. Разница тут большая. Что такое родство по квинтовому кругу? Это установленные эмпирически и поддержанные равномерной темперацией практически гармоническое по басовому тону соотношение тоник как тональностей. В импровизационной практике клавирного аккомпанемента с цифрованным басом эта норма соотношения давала возможность быстро и легко ориентируясь связывать любые тональности. До мелодии тут в сущности дела было мало. под нее подставлялось восполнение, определяемое басовым фундаментом, строго регулированными ходами генерал-баса. Но лад — не только гармония. Лад — отображение всех выявлений интонации эпохи, сведенные в систему интервалов и звукорядов. А сущность интонации есть мелодическая, ибо такова, то есть постижима в процессе, во временности, музыкальная и словесная речь человека. Гармония, резонатор, акустический обертонно закономерный, любой звуковой, тоновой точки лада, и с этой точки зрения она интонационно соотносится с мелосом, раскрывая обертоновые возможности каждой точки. Тогда генерал-бас только регулятор и довольно механический. Всей своей сложной и интенсивной эволюции гармонии XIX века обязана не генерал-басовой эмпирике. И современная музыка, включая бытовую с джазом, одной из своих главных целей ставила оторваться, отделаться от этого варварского наследия. Главное же в основных, наиболее передовых своих течениях, гармония и в начале XIX века, принимая за основной, наряду с тоническим, аккорд седьмой ступени мажорного лада, тем самым утверждала себя в тесном союзе с мелодическим выявлением лада, то есть с явлением водно-тонности и со все более и более господствующей ролью в интонации увеличенного и уменьшенного интервалов вниз и вверх от вводного тона. Эти два качества, именно два, были и остались в европейской ладовости интонационными определителями тоники и ее же соперниками. Жизнь лада оправдала эту тенденцию. Уже в романтическую эпоху соотношение указанных качеств выдвинуло в значение основного мелодического тонального контраста в сфере тоники движение в отдаленные тональности, как бы ощупью, скачком ли, или в различного рода заполнениях, или движение стержневое вокруг увеличенной кварты или уменьшенной квинты, ставших сферой доминантности. Старый доминантовый бас никаким признаком контрастности никогда не обладал. Контрастность возникла от противопоставления кварты тетрахорда главной тональности вводному тону тональности доминанты. В до мажоре и соль мажоре это фа и фа диез. Как только интонация сгладила это различие в массовом восприятии, и вводный тон доминанты стал включаться в тональность тоники сперва как краска, а потом как постоянный элемент, доминантовое трезвучие перестало быть главенствующим, юным, назло теоретиком. Оттого и стал выдвигаться доминант-септаккорд, да еще с обнаженной септимой наверху. Глинка не любил это выпячивание, противопоставляя ему малую септиму в ином предназначении, как свежую интонацию от тоники миксолидийского лада, например, в гениальном вахически-вихревом хоре «Лель таинственный» в первом акте Руслана. Во всем только что сказанном я очень сжато изложил один из очень сложных процессов в развитии европейского лада. Необходимо было это сделать, чтобы понять совершенно блистательное интонационное изобретение глинкинского интеллекта в марше Черномора, без понимания указанного процесса, ускользающий от анализа. Марш начинается унисонно-октавно, тоном си, а трио написано в фа-мажоре. Этого факта достаточно, чтобы на вопрос, в какой тональности написан марш Черномора, одни отвечали в ми-миноре, другие в си-миноре, имея в виду последующее развитие, а третьи говорили, что марш атонален. Обратим еще внимание на интонационно-ритмически важную деталь. Тон си приходится на сильной и очень акцентированной фортиссимо доли такта, и в первый миг воспринимающий слух не может определить, что это, вводный тон до мажора или доминанта ми минора, идущий в шестую ступень. Но в марше Черномора все познается во времени, в интонационном развитии формы. В четвертом такте оказывается, что тон си, как будто бы действительно пятая ступень ми минора, а в восьмом такте вносится поправка. Нет, это вторая ступень ля минора. Только заключительный каданс в развернутой форме, 13-16 такты, возвращает слух к правильности первого впечатления, тон си, вводный тон в тонику до мажора. Здесь действует с поразительной закономерностью явление интонационно-слуховой аберрации, составляющее один из стимулов продвижения музыкальной речи, в ее непрерывности и сцепленности звена со звеном. Кроме того, в самом первом миге марша, в остроте начала его, Глинка сразу же намечает все дальнейшее становление музыки, как с одной стороны переменность интонационных предназначений полутонов, их смысла, степени выразительности, а с другой, как соперничество полутонов за место вводного тона. Понятно, что этими словами я всего лишь в образной форме объясняю теоретически логику мышления Глинки. За логикой мышления стоит мысль, содержание, интеллект. Как находчивее, ярче, художественно увлекательнее выразить шествие сказочного властелина. Но сказанное еще не исчерпывает главной удачи Глинки. Начав марш с тона си в его интонационно-двойственной природе, Глинка в сущности предугадывает дальнейшую эволюцию тритонности в европейской романтической и психореалистической музыке. Ведь звук си, так динамично явленный в самом начале, становится опорным тоном и вместе с тем вводным тоном на ответственнейшем интонационном моменте. Ибо, как неважно в европейской музыке интонационно-мелодическое и конструктивно-логическое предназначение каданса и его развитие, с интонационной точки зрения еще более важна выразительная роль начальной интонации. Тут перед нами интереснейшая из догадок Глинки. Догадка кажется никем не замеченная, а между тем началом, этой акцентностью двусмысленного «си» устанавливается домажорная тенденция лада ярче, чем в кадансе. Мне удалось поймать разгадку глинкинской догадки, когда однажды в театре слух мой через цезуру, конструктивную паузу, оттеняющую отдела марша, после трио марша, непосредственно ощутил начало марша. Ведь получается закономернейшее интонационное последование «фа», конец трио, си, начало марша. Тритон, увеличенная кварта, чем усиливается вводно-тонность тона си, переходящего в до и ми. Законнейшее разрешение увеличенной кварты, да еще повторенное два раза. А сверх того разъяснение мнимости соотношения между начальным звуком марша как мнимой тоникой и фа-мажором, тональностью трио, с си-бемоль как четвертой ступенью. Эта си-бемоль, звучащая на сильной доле последнего такта марша, оказывается в интонационном отношении действительно ля-диезом и направляет движение трио-марша к опорному начальному тону. Марш в своем развернутом движении, в своей формирующейся каждый миг музыки, представляется непрерывной цепью интонационно-переменных в своих тональных предназначениях звеньев. Его становление в сущности непрерывно, благодаря своеобразию трактовки слухом Глинки качества тритонности, завоевывавшего тогда европейскую музыку своей интонационной взрывчатостью, как усугубленной доминантностью. Усугубленной благодаря сочетанию в тритоне вводно-тонности с четвертой ступенью лада, сочетанию, образовывавшему наиболее тесную связь полутонов лада. Как это происходило? Повышенность, сперва как хрома, усиление чувствительности восприятия, второй и четвертой ступени лада. Не буду здесь прослеживать историческую, легко обнаруживаемую в материалах музыки, особенно итальянской XVIII века, преемственность этого явления. Создавала тритонные взаимосвязи второй ступени с шестой и четвертой с первой, то есть с тоникой. Это качество, усугублявшее доминантность и разлагавшее лад в хроматически безликое, безобразное глиссандо полутонов, встречало противодействие в усилении субдоминантовых элементов. Возникает ряд понижений ступеней. Пониженная шестая, гармонический мажор, вступает в тритонные взаимоотношения со второй ступенью и приближает к ладу тональность пониженной терции. По отношению к до-мажору это ми-бемоль-мажор. В музыке романтиков такое сопоставление легко наблюдается. Точно так же пониженная вторая ступень, ре-бемоль-мажор в до-мажоре, соотносимая тритонно с пятой, включает в сферу лада тональность пониженной шестой ступени. В до-мажоре это ля-бемоль-мажор. Не буду прослеживать возникающих из энгармонических приравниваний сложных сочетаний с минорами и так далее. Во всяком случае, с четырьмя, пятью, более или менее исторически устоявшимися к эпохе расцвета Глинки, полутоново-вводно-тоновыми повышениями и понижениями второй, четвертой, шестой и седьмой ступеней европейский лад становится централизованно обобщенным интонационным комплексом, включающим в себя по мере надобности любые тоники с их вводными тонами, то есть, в принципе, все 12 полутонов. Повышенная вторая ступень лада включала в него параллельный минор, где большую роль уже играло повышение четвертой ступени. В до мажоре повышенная вторая ступень ре-диез равна повышенной четвертой в ля-миноре, повлекшая за собой интонационную переоценку пониженной шестой ступени в соответствующую ей энгармонически повышенную пятую. В до мажоре это ля-бемоль, равная соль-диезу. Это качество ускорило притяжение ладом доминанты минора до-мажор-ми-мажор. Наоборот, усиление субдоминантности в миноре через понижение второй ступени повело к смягчению в ладе вводно-тонности понижением седьмой ступени мажора. В ля-миноре пониженная вторая си-бемоль в до-мажоре является пониженной седьмой ступенью, а также к выравниванию в четвертой повышенной ступени минора с третьей пониженной мажора. В до-мажоре это ми-бемоль. Существенно, что как этот энгармонизм, так и понижение четвертой ступени в миноре, ре-бемоль в ля-миноре, способствовало объединению мажора и минора в обобщенный мажор-минорный лад. Если, к примеру, прислушаться в Руслане к предназначению тона ре-диез в мажоре и миноре, то в вариации соло-гобоя в танцах чародейств Наины он окрашивает до-мажор. В марше Черномора своей вводно-тонностью вызывает минор в мажоре, а в увертюре многообразно энгармонирует. Вне вводно-тонных соотношений это тонально-нейтральная, безобразно-глиссандирующая хроматическая гамма. При вводно-тоновой логике соотношений и переменности предназначения тонов это сложный интонационный организм, вроде того, что мы наблюдали в марше Черномора. Очень последовательной картиной поглощения ладом тоник в его домажорном облике через повышение и понижение ступеней является великолепный квартет финал третьего акта в Руслане, когда Финн разрушает замок Наины. Глинка не прибегает к эффектным оркестровым громам и молниям, решает все глубоко смыслово и сообразно интонационной логике. Интонации сирен дев Наины соткали пленительную сеть слуховых аберраций, ковер изысканнейших тональных и внутритональных перемещений, значений тонов. Финн обратно собирает многообразно тональное в единство лада в до-мажор, включающие в себя элементы соль-мажора, фа-диез, и ля-минора, соль-диез, которые звучат не модуляциями, а вплетенными в лад, восполняющими его тониками. Центр ансамбля Глинка строит на тонком переходе ля-минорной доминантности в сферу до-мажорности. Речитатив Финна перед квартетом ведется в чередовании ля-бемоль-мажорности и ми-мажорности, но с обнаружением важный момент — голос судьбы до-мажорного трезвучия в центре. По мысли и по эпическому разрешению феерическо-соблазнительной ситуации, это один из глубоко волнующих своей целеустремленностью эпизодов Руслана. Кончается не акт в формальном значении, а третья песня эпоса. Против сирен возвышает свой голос судьба, но не потусторонняя сила, а чувство дома, чувство верности. И Глинка находит решение в выразительном пении на основе словно бы вновь централизующего свои интенсионные существенные соотношения диатонически возрожденного лада, после рассеяния этих соотношений в красочных инкрустациях полутонности, в мелодику и гармонии. Несмотря на многообразие и изменчивость предназначений, свойственные тон элементам и природе, смыслу интонации Черноморова марша, принцип организации лада и здесь, безусловно, диатоничен, ибо обусловлен строгими интервальными взаимосоответствиями, без какого бы то ни было произвола. Соперничают две сферы — тоническая и доминантовая. Первая определяется заключительным кадансом и ясным началом, вводный тон, тоника, звукоряд ее 7 ступеней до мажорной тональности. Для второй характерны полутоновые повышения и понижения ступеней диатоники с тенденцией к расширению сферы вводно-тонности. Этой тенденцией преодолевается хаос хроматичности. но она же вызывает преобладание тритонности, как более контрастно напряженного проявления доминантности. Крайний по составу обнаруживания тритонности в виде звукоряда — это либо целотонный шестиступенный ряд, гамма Черномора, либо 12-полутоновый, по 6 полутонов в каждом тритоновом тетрахорде, то есть си, до, ре, бемоль, ре, ре, диез, ми, фа, фа, фа, диез, соль, ля, бемоль, ля, си, бемоль, си. В этот ряд входит вся выработавшаяся в эволюции европейского лада полутонизация ступеней диатоники, вернее, процесс внедрения в однотонности внутри лада. Здесь ясна тенденция к усилению доминантности. Не включен лишь энгармонизм ре-бемоль, до-диез, и противодействующие им субдоминантовые понижения. Глинка выявляет очень утонченными изменениями предназначение элементов до-диезность в центре марша Черномора как замену ми-мажорности параллельной ее минорной сферой. Он даже ставит оттенок пианиссимо под до-диез минорным комплексом и резким фортиссимо вводит начальную мелодию марша, словно попав в интонационный тупик и желая эту неловкость перебить. Но можно выразить только что указанный звукоряд упрощеннее и зато практичнее, чтобы пользоваться им как выразительной гаммой объединенного лада. Для этого на переломе тетрахордности, там, где в диатонике целый тон разделяет тетрахорды, нужно ввести энгармонизм, повышенная четвертая ступень фа диез соль бемоль, и собрать все альтерированные ступени в гамме соль бемоль мажор, включив ее внутрь диатонического звукоряда. Возможен и вариант, включающий целотонную гамму. Данные варианты звукорядов объединенного лада позволяют анализировать едва ли не все характерные для современной музыки сложные перемены предназначений элементов, исходя из интонационно-мелодической природы данного явления, того, что слух конкретно слышит, а не из объяснения его только акустическим феноменом обертонности и самостоятельной, вне мелоса лежащей эволюции гармонии, что абсолютно немыслимо, ибо вне интонации мелоса и вне ритма гармонии нет. То есть в конкретной музыке нет, а в теории, конечно, сколько угодно. Кроме того, при понимании процесса ладовой централизации, вытекающего из вышеупомянутых соревнований элементов в жизни лада, и в борьбе за тонику как высшее единство, нет необходимости умножать номенклатуру ладов, ибо европейский лад в сущности един. Не могу не напомнить здесь о своеобразном процессе защиты интонационных прав тоники от возрастания эффективности в однотонности, особенно у Грига, сказавшееся явление «ход голоса от тоники к седьмой ступени и отсюда на пятую ступень лада» ослаблял или растоплял направленность в однотонности и значительность доминантности. Интонационное содержание марша Черномора, гениальной находки Глинки на первом этапе сочинения Руслана, раскрывает все богатство мелодического становления и обнаруживает поразительную дальнозоркость великого композитора, столь одинокого, столь непонятого и столь скромного. И, разумеется, как обобщение, так и детали этой драгоценной находки в самых строгих рамках классического голосоведения и ритма, в принципах организации европейского лада, выработанных исторически закономерной эволюцией интонационного строя европейской музыки. Произведение, увершее жизнь лада далеко вперед, само коренилось в заповедниках музыкальной мудрости бетховенской эпохи и предэпохи, и было создано вовсе не в качестве разрушителя ценностей, закрепленных классиками, а как их последовательное раскрытие и интеллектуальное завоевание. Ибо на авось Глинка не работал.